основную базу Тойо, Мамонт заметил, когда вертолет стал кружить над незамерзшим участком речки. Луч рыскал по туману, поднимающемуся от теплой воды, в 3 километрах правее и много ниже. Замелькали огни среди леса, а один ярко-красный, казалось, висит между небом и землей. Мамонт гадал, что это могло быть, пока не осенило буровая вышка нефтеразведчиков. Лучшего прикрытия для базы, для появления здесь техники, людей и вертолетов не придумать. Красный фонарь обозначал верхние габариты для авиации и теперь стал для Мамонта на некоторое время маяком. Как он ни молился, просека кончилась, едва тракторный след потянул с горы в широкую речную долину с редкими островками леса. Начинался самый опасный участок, открытый и хорошо просматриваемый хоть с воздуха, хоть с земли. Вертолет, судя по прожектору, еще мотался в районе пожара, видимого даже отсюда, но в любой момент он мог начать высадку десанта на всех направлениях и дорогах империи. Кроме того, на снегоходах охотники могли выехать с буровой и перекрыть ближайшие к базе пути. И то, что они пока этого не сделали, было результатом точного расчета Мамонта. Скорее всего, его отрежут от гор, зажмут с севера и востока, поскольку южная сторона как бы перекрыта основной базой. Теперь важно было проскочить мимо буровой и всю ночь гнать на юг. Разумеется, утром при свете охотники засекут след его бурана на тракторном пути, но это случится только утром. Если бы сейчас потеплело, пошел бы снег, задуло вьюга. Маяк на вышке оставался сзади и справа, когда от буровой вышел еще один след гусениц. Мамонт остановился на распутье. В нужном направлении лежал целинный нетронутый снег. Открытое пространство на несколько километров во все стороны, похожее огромное болото. Хорошо набитая тракторная дорога шла от базы на восток, и единственный след на северо-запад почти в обратном направлении. Мамонт подошел к нарте, приподнял брезент, запорошенный снегом. Оба спутника безмятежно спали. Тем часом вертолет, наконец, прекратил поиск в окрестностях базы и потянул в сторону хребта. Очевидно, готовится высадка десанта. Охотники расставят людей на номера, и с утра начнется настоящая охота. И пока не обложили, надо вырваться как можно дальше из этого круга. Пока они проигрывают, ибо делают слепой обклад, не установив точно, где сейчас находится мамонт. А завтра начнут такой же слепой загон, пока не обнаружат его след. Он выехал на дорогу в восточном направлении и неожиданно поймал себя на мысли, что Урал держит его, не отпускает, как родное гнездо. Было уже ясно, охотники Тойо не оставят его в покое, и вряд ли теперь скоро удастся вернуться в горы, чтобы продолжить поиск входа в пещеры. Мало того, эта затея становилась опасной, ибо можно привести за собой людей с Дальнего Востока, как уже однажды притащил бандитов генерала Тарасова. Он понимал, что ему придется вообще исчезнуть на какой-то период, и, возможно, лишь весной вернуться на Урал и пойти по новому кругу. Но боль от такой мысли была много чувствительнее, чем боль в груди, оставленная пулей. Крепкая смерзшаяся дорога оказалась зимником, не исключено, что между двумя буровыми вышками. Сколько их стоит в империи Тойо? Так можно ездить по ее дорогам, пока не кончится бензин. А если они замкнуты в кольцо? Если выход из империи только воздушным транспортом? Больше часа Мамонт ехал почти строго на восток, повинуясь этой чужой дороге, и искал хоть какой-нибудь поворот. Он по-прежнему не включал света. Впрочем, это было и не нужно. Давно пригляделся и хорошо видел в темноте. Все-таки белый снег и яркие звезды — это не черный осенний мрак. Миновав чистое болото сквозь редкий угнетенный сосняк, он увидел сначала неясные призрачные отблески, затем отчетливое мелькание фар какой-то техники, идущей навстречу. В империи объявили тревогу, и это был первый высланный для перехвата наземный дозор. Мамонт резко свернул в сторону и, повинуясь не рассудку, а сосредоточенному внутреннему чутью, заложил по лесу большой круг и выехал обратно к своему следу и залег возле него, как опытный стреляный зверь. Через несколько минут на зимнике показался вездеход ГТТ, гусеничная машина, напоминающая мыльницу. Имея возможность хорошей скорости, ползла, как гусыня, переваливаясь сбоку на бок, значит, искали, высматривали следы. Мамонт затаил дыхание. Вездеход проехал место, где он свернул с дороги, сбавил ход и развернулся, высветив фарами след снегохода.